Кобо Абе. Совсем как человек. Глава первая. Этот странный человек появился у меня в один ясный майский день. Вошел степенно, словно агент по продаже швейных машин. Помнится, в тот день с запада дул легкий ветерок. Западный ветер дул с моря, и небо было необычайно чистое. Все дома разом распахнули настежь свои постоянно запертые окна и обнажились, словно торопясь поскорее смыть с себя смоговую грязь. К несчастью, я не могу сказать, чтобы мое душевное состояние было таким же безоблачным, как небо. У меня в комнате все обстояло иначе. Она задыхалась в клубах табачного дыма. Однако окна были закрыты и наглухо завешены шторами, и освещала ее только настольная лампа. Чего может ожидать торговый агент, рискнувший пробраться в столь мрачное логово? При обычных обстоятельствах это все равно, что наступить на хвост спящему тигру. Клиент воспользуется случаем сорвать на бедняге свою злость, и тому придется удирать, сломя голову под градом отборных оскорблений. Ведь у торговых агентов нет при себе ничего, кроме самого мирного на свете оружия, трех вершков хорошо подвешенного языка. Но этот человек не был торговым агентом. Не знаю, возможно, у него и вправду не было при себе никакого оружия, кроме языка. Но ведь все зависит от того, как таким оружием пользоваться. Ведь я по природе своей из тех, кто тонет в стакане воды. Тем более, что в тогдашнем моем состоянии я был решительно не способен изображать из себя тигра. Если и было во мне что-то тигриное, то разве пожелтевшее от треволнения лицо, да еще полосатая пижама, которую я по неряшливости забыл снять? И сроду не имел я хвоста, наступив на который можно было бы исторгнуть у меня брань и угрозы. Что и говорить. На душе у меня кошки скребли. Я сидел и с трепетом ждал. Сощурившись, втянув голову в плечи, я ждал появления злого вестника и свершения несчастного события. Я был раздавлен. Справиться со мною в таком состоянии ничего не стоило с помощью даже одного вершка языка. И диковинный посетитель с успехом воспользовался моей слабостью. И ведь как поразительно все совпало. Умышленно? Случайно? Нет, конечно же, так было задумано. Едва по радио закончили в третий раз передавать экстренное сообщение о мягкой посадке ракеты на поверхность Марса, как в прихожей раздался звонок, и мое сердце, которое исходило кровью, разом вспыхнуло и обуглилось, как птенец в пламени пожара. Я слушал, затаив дыхание. Шум раздвигаемой фусума в гостиной. Шаги жены по коридору. Какие-то они зябкие, словно она вылезла из холодильника. Затем негромкие голоса. Она возвратилась, без стука скользнула ко мне в комнату и с упреком проговорила, уставившись на меня. «Там тебя хотят видеть? Что-то насчет марсиан». Что же будет дальше? Вот сейчас я опишу. Но на что мне можно рассчитывать? Во-первых, я даже представить себе не могу, каким образом эти записки попадут к вам в руки. А если и попадут, вы сочтете их бредом сумасшедшего. Сочтете, это уж точно. А если вы по чечаянье один из них, тогда, наверное, вы уже смеетесь над бедным шутом. Ну что ж, мне придется по-прежнему терпеть эту бессмысленную муку. Так я расплачиваюсь за свою извечную мягкотелость. Но враг вы мне или союзник, у меня нет иного выхода, и я покидаю убежище самоутешения, чтобы смело взглянуть в лицо судьбе.